Криок заметил ее первым и показал ей молчать одними знаками. Та не вняла предупреждению. Зря. Криол медленно стал темнеть лицом. Все же, они буквально на коленке создают совершенно новый артефакт, пусть его составные части давно известны. Просто раньше их никто не соединял в нечто цельное и единое. Да еще и приплюсовать сюда условия, в которых все это происходит, так и вовсе на шедевр больше походит, чем на обычный амулет. А эта дура тут выступает и норовит помешать. Криол отнесся к ее желанию все испоганить безо всякого пиетета. Он отшвырнул идиотку звуковым резонансом, и как целился, прямиком в Шамшутдина, пьющего пиво и ловящего кайф от того, что на этот раз запрягли не его. Девица приземлилась прямо на Кушета, сбив его со скамьи, отчего разбилась вторая уже бутылка пива, благо хоть первую допил без происшествий. И мало того, магичка еще и разбила ему нос локтем, во время приземления. Шамшутдин поднялся с земли слегка беловатым, у него бешенство проявилось именно так, от его черного лица отлила кровь, делая его маской безволосого демона. Бедная флористка только успела подняться, как ей на глаза попался злющий, как тысяча чертей Шамшутдин, как раз переведший свой полный праведного гнева взгляд с разлитого пива на нее. Что уж ей там показалось, кто знает, но бежала она далеко и быстро. Собственно, на ее проблемы магам оказалось полностью плевать. Шамшутдин приказал рабам, приехавшим с Мараком и Хиара, достать ему еще пиво, и знаками попросил Криола наморозить льда, на что тот только развел руками, говоря, что практически полностью обезманен. Зато Хиара тихонько подошел к нему, и парой слов, сказанных шепотом, наморозил сантиметровый слой замороженной воды вокруг умозрительной, будущей бутылки. Потом провел по льду пальцем, выводя печать закрепления, усиливающую чары, и кивнув Шамшутдину, вернулся в кузню. Теперь маны не осталось и у него. Впрочем, в данный момент она ему не так и необходима. Остальное все равно делать Мараку, вот и пусть трудится, а он посмотрит. Все же, не каждый день увидишь, как трудится целый конгломерат духов разной направленности, тем более, в исполнении магистра шаманизма. Уж кто-кто, а Хиара знает, на что способен приятель, когда работает по своей основной специальности. Аура воды под руками духов, медленно но верно становилась одним целым с самой золотой чашей, словно не только зачарования связывались между собой, а само золото перенимало свойства зачарованной воды, а вода – свойства зачарованной золотой чаши. Сила изливалась из ауры Марака и моментально перехватывалась духами, отчего они сияли все сильнее в духовном зрении. Вообще-то, далеко не все, кто владеет астральным восприятием, видит духов, но Хиара воспринимал их более чем отчетливо. Минуты тянулись отчаянно медленно, маги застыли, не решаясь даже пошевелиться, и чем ближе к концу подходил хоровод духов над артефактом, тем большее давление наваливалось на них. Марак изливался силой, и уже слегка побелел лицом из-за отданного количества маны, когда, наконец, все закончилось. Духи прекратили виться над чашей, и он смог остановиться. Покачнулся, но чашу удержал, не выронил. «Фух, это было тяжело», — покачал полубог головой. «Вроде бы готово, Шамшутдин, проверь на одном семечке. Сейчас, да ты присядь, на тебя смотреть страшно. Что, лица на мне нет?» С некоторым трудом усмехнулся Марак. «Ну почему? Есть, только оно мне не нравится. Белый ты, как камень на высоком берегу Тигра». «Пройдет», — отмахнулся Марак, внимательно наблюдая, как Шамшутдин макнул семечко в воду и швырнул его на землю недалеко от них. «Минута». Прошла всего минута, как из земли показался росток. Через две он был уже по колено, а через десяток вовсю цвела взрослая рябина. Чаша, словно бы и не вложила в это действо огромное количество магии, совсем не потеряла блеска своей ауры ни на грамм. Надо же, работает. С первого раза. Думал, не сработает, буркнул Криол, и его лицо немного разгладилось, перестав быть хмурой тучей. «Магия», — выдохнул Шамшутдин. Хиара спокойно улыбнулся. Он тоже с удовольствием смотрел на то, как взросло дерево. «Зато теперь мы можем обойтись без флористов и сделать все самим», — потянулся Марак. К нему словно возвращались краски. Огромная выносливость полубога быстро вернула ему физические силы. Осталось только набраться маны и станет совсем отлично. «Я медитировать». «Я тоже». «Совсем пустой», — буркнул Криол и уселся прямо на земле, выбрав для этого солнечный участок. Огня поблизости не было, но для пироманта и свет солнца подойдет, родственная сила, все же. Хиара тоже спокойно уселся, раскинув руки, Он всегда начинал медитацию накопления именно с седьмой асаны, а продолжал в третьей. Специфика именно его ауры, проверенная экспериментами и временем. Шамшутдин и без того был полон, а Марак улегся на скамейке поудобнее и скользнул прямо в астрал, набирая силу и тут же перерабатывая ее разогнанными чакрами. Аура налилась силой и мощью. Вернувшаяся флористка, заставшая четырех парней в медитациях, разве что не прорычала: «Отомщу, только дернись», — буркнул Шамшутдин, слегка зажав ее в тисках своей воли. «Отпусти», — пискнула изрядно испугавшаяся женщина. «Пошла отсюда». Кушет был все еще зол на нее и за пиво, и за самого себя. Он все еще ходил со сломанным носом и ждал, пока кто-нибудь из троих приятелей закончит медитацию и исцелит повреждение. Первым пришел в себя Креол и с некоторым трудом вернул носу побратима нормальный вид и целостность носового хряща. Получив свое спасибо от побратима, он вернулся к медитации. К вечеру он должен быть полон маны и готов ко всему. Жезл, извлеченный из-за пояса, все еще медный и довольно простой, стал центром восприятия ученика Халаяджи Биша, а из уст полился поток слов, забивая чародейский инструмент заклинаниями на все случаи жизни. «Это ты зря, Креол», — прозвучало из-за спины. Молодой маг остановился и не стал дочитывать заклинание, прервав его наполовине. «Что не так? У нас на эту ночь не чистка конюшен и обиход лошадок. Вода нам не понадобится. Некромантия, демонология, но не гидромантия. Что-нибудь ударное тоже может понадобиться. Не лезь», — слегка огрызнулся потомок династии архимагов, однако прислушался к совету. «Как хочешь», — пожал плечом Марак и вернулся к медитации. Его резерв сильно отличается от резервов приятелей, и больше в разы, причем всех вместе взятых, так что и заполнять его дольше. Марак все еще спокойно сидел в медитации, отчасти перерабатывая полученную из астрала ману, а отчасти повышая свой контроль над энергетическим телом, управляя работой чакры духовных линий. Привычно и легко орудуя столь тонкими материями, полубог не упускал возможности повысить свои боевые возможности. Это настолько въелось ему в кровь, даже в костный мозг, что он просто не мыслил себе жизни без самосовершенствования, и пусть он воспринимает магию как некий добавочный коэффициент к боевым возможностям своего невероятного тела, даже ее он холит и лелеет, постепенно взращивая этот хрупкий цветок могущества в собственной душе, а вокруг постепенно началась суета. Чем ближе солнце подходило к закату, тем больше самых разных людей появлялось вокруг священного квартала, с тем, чтобы по сигналу жрецов полностью окружить совсем немаленькую территорию и начать суточные молебны. И невозможно сказать, где именно кончаются жрецы и начинаются обычные люди. Тут даже аристы виднелись, совершенно безо всякого стеснения раскладывая подушки прямо на земле, чтобы вложить свою лепту в освобождение города и своих домов от засилья демонов и нежити. Сколько продолжалась эта подготовка, Марак не смог бы точно сказать, ведь он практически не отслеживал внешний мир, отстранившись от всего физического как мог сильно, чтобы полностью погрузиться в собственную душу, но в какой-то момент он отчетливо ощутил, что его стали будить. Он привычно охватил своим вниманием все тело и открыл глаза. «Что?» – посмотрел он на Креола. Тот имел недовольный вид и был какой-то нахохленный. Молодому магу совсем не нравилось, что они привлекли к этому делу обычных людей, и тем более жрецов. Понять-то его вполне можно, не дай Мардук возомнит о себе чего, чернь, а от жрецов после такого можно и вовсе ждать чего угодно. Гордыня, она и у служителей богов имеется, все мы люди. В общем, Креол совершенно не стеснялся выражать свое недовольство в мир. «Вставай, пора, скоро закат, а тучи так и висят над городом», отметил Марак, глянув на небо. «Проклятие или метеомагия?» буркнул Креол. «Потом разберемся». «Угу, где наши?» «Наши?» – удивился черноволосый маг. «Маги, в смысле?» «Шамшутдин, Хера, где они?» «А, они около зачарованной линии, что не выпускает всю эту гнусь из квартала. Колдуют чего-то». «Ясно. Лугаль пришел?» «Да, еще час назад. Стражи тут всего 45 человек. Вот он всех и привел, при оружии и доспехе. Потому мы и делим нежить на части, чтобы без потерь обойтись, да еще и львиной доли силы их лишаем». «Львиной доли?» Емкое выражение, кивнул внутрь себя Креол, о чем-то задумавшись. «Ты, если что, изгнание потянешь?» — спросил Марак приятеля. «Я Креол, сын Креола», — ткнул носом в темнеющее небо молодой маг. «Я смогу». «Ну и хорошо, держи, на всякий случай», — протянул ему накопитель Марак. «Он с ним еще с войны, где он выторговал его у императорского ясновидца. Накопитель, да, это на крайний случай, резерв сил, так сказать, и потом вернешь, он у меня всего один. Тебе-то он зачем? Удивился чародей. У тебя и так сил, как у магистра. Маны много не бывает, Криол. Ее всегда мало, но больше не влезает. Потомок чародеев идиому понял и улыбнулся, поддерживая смех Марака. Они как раз дошли до остальных магов, и Марак внимательно осмотрел каждого. Все были словно на иголках, и их можно понять. Тут прямо войсковая операция, а не обычная зачистка какого-нибудь чудовища. Марак порылся в своей котомке, которая выглядит как полутораметровый цилиндр и может одеваться на спину, достал оттуда кривой меч, осмотрел его ауру, довольно кивнув. «Лугаль, твоим ребятам бы отдохнуть, наверное, стоило. Они и так последние годы не напрягались. Переживут», — отмахнулся здоровенный мужик в медных доспехах. Бородка и, что интересно, крайне редкие в Вавилонском царстве усы, высокий умный лоб, цепкий взгляд чернющих глаз. Сразу видно, воин. «Как скажешь, Шамшуддин, как только солнце зайдет, начинай. Артефакт верни», — протянул он руку к Хиара, и тот вложил в нее чашу, которую с удовольствием изучал. Пусть будущий боевой маг совсем немного занимался артефактостроением, но в предмете смыслил неплохо. «А мне что делать?» — несчастно прозвучало из-за спин собравшихся в круг магов. «А ты?» — Криол разве что не сплюнул, но сдержался. Наркоманов он не любил, Шамшуддин их презирал, ибо сам от мира прятаться не желал совершенно. Хиара было жаль магичку, но помочь он ей просто не мог, квалификации не хватало. Мараку же было на нее плевать. Он почему-то совершенно не мог терпеть рядом с собой ее ауру, но когда она была далеко, просто не замечал. «Иди отсюда, толку от тебя все равно не будет». Женщина понуро склонила голову и, развернувшись, ушла. «Нет, но это же надо догадаться, укуриваться гашишем во время гильдейского задания. Совсем голова у девки не работает. Да демонов рукой подать, а ей все едино, только бы кайф поймать. А если бы, ну, съели?» В общем, доверить ей спину в бою не мог ни один из четверых магов, да и вообще, хоть что-то доверить, если на то пошло. Солнце село, пронеслось по городу, где все, вплоть до самого мелкого воришки, знали, что начнется в этот момент. Ближайшие к священному кварталу крыши оказались полностью забиты народом, от детей до стариков. Все же, ничего подобного во всем Шумере никогда не происходило. А тут вместе работают воины-стражи, жрецы богов и маги. Вот на их-то работу и собрались посмотреть люди, нечасто подобное можно увидеть, тем более бесплатно. «Шамшуддин, начинай уже», — подтолкнул Кушита Хиара. Ему уже не терпелось начать и поскорее закончить. Он ощущал некую долю ответственности за все происходящее, и это ощущение ему совсем не понравилось. И как только Марак живет с этим чувством ответственности, да еще и действует под подобным прессом с такой легкостью, сама мысль о том, чтобы заставить жрецов помогать магам, была в Шумере едва ли не кощунственной. Слишком давно у них идет соперничество за власть, слишком много разногласий накопилось за века подковерной борьбы. А тут, пришел один маг или даже воин, и просто-напросто заставил работать вместе непримиримых соперников. Причем силой, подкрепленной разумными доводами. Вот таких людей и зовут абгалями, то есть мудрецами, восхитился приятелем в своей душе Хиара. Шамшуддин покосился на стол, заваленный мокрыми тряпками, в которых ждали своего часа косточки рябины. Под его взглядом, пропитанные благовонием скалботряпки распахнулись, и косточки закружили в воздухе, словно потревоженный пчелиный улей. По несколько десятков они опускались в поднятую в воздух чашу, и словно пули, летели за ограду священного квартала, впиваясь в землю по прочерченным на плане квартала линиям. Чем дальше нужно было целиться, тем выше взлетал Шамшуддин, и тем сильнее пулял свои волшебные снаряды, заряженные магией чаши. Казалось, прошло всего около 5 минут, когда повсюду стали раздаваться вздохи. Люди увидели маленькое чудо, от действия одного лишь мага, священный квартал буквально расцвел. Рябиновые кусты лезли из-под земли с огромной скоростью, и даже там, где на вырастающий кустарник нападали демонические животные, нежить все равно становилась неимоверно медленной, силы оставляли создания некромантов. Кое-где были слышны падения костяшек на землю и камни главной улицы города, и люди постепенно возликовали. «Хиара, доставай», — проговорил спокойно Марак. «Уже, сам же видишь, пора». «Ну, тогда завидуй», — хмыкнул Хиара, зная о полной неспособности приятеля к магии света. Он залез рукой в небольшой подсумок, в котором носил некоторые нужные любому магу вещи, и достал оттуда кусок довольно грязного хрусталя. Поднапрягся и швырнул его как только мог высоко. Камешек улетел, а Хиара сложил пальцы и прошептал: «Топа Шоренфо». В небе словно взошло еще одно солнце. Малюсенький артефакт выдал такую мощность, что осветил добрую половину города, будто бы снова настал день. Главное, конечно, было осветить будущее поле боя, но и окружающему пространству досталось от щедрот артефакта. Сделанный год назад на пару с Мароком, как раз для подобных случаев, этот артефакт второго типа, то есть использующий внешнюю ману, был многоразовым и, честно говоря, являлся гордостью обоих учеников мудрого Гешбара. Все же, первый удачный эксперимент в создании артефактов второго типа. Первый тип, который берет ману использующего, у Марака давно не вызывает проблем. Есть еще и всякие амулеты с вложенным запасом маны, но это совсем уж уровень деревенских ведуней. С ним у Марака проблем не было вовсе. Топорные, простые в производстве и весьма недолговечные, а потому, для охотника на чудовищ, просто неприменимые. Ими он приторговывал время от времени, больше все равно ни на что не годятся. Впрочем, воины с удовольствием раскупали подобные поделки, дающие силу, ловкость, в общем, увеличивающие чисто физические характеристики. «Начали», — кивнул Марок, как только глаза привыкли к новому освещению. «Мы пойдем змейкой, а вы, маги, двигайте напрямую во дворец Эна», — проговорил Лугаль. «Хорошо», — кивнули маги и вошли в открытые ворота квартала. «Хорошо идут», — кивнул Шамшуддин, глядя, как стражники сходу вломились в первый получившийся здоровенный квадрат из рябиновых кустов. Нежить внутри обессилила настолько, что даже не оказывало сопротивления убивающим их людям. Квадрат за квадратом осилит. Демоны могут попасться только низшие, мало чем отличающиеся по силе от человека, так что справиться, уверенно кивнул Креол. Главное, чтобы не проморгали кого посильнее, не то потери будут велики, несогласно отвернулся от ликующих вояк Хиара. Все обсудили, они все это не хуже вас понимают. А теперь, я впереди, возьму в мечи кого встретим, а вы за мной, прикрывайте и берегите ману. Что нас ждет там, мы не знаем, кивнул на дворец и навдалеке Марок. Пошли уже, хватит болтать, буркнул Креол. Марок вытащил кривой меч из ножен, и тот блеснул бронзой в свете артефакта. Ятаган Борзой, игрушка непростая, для охотников, даже будущих, совершенно незаменим, хотя бы потому, что как-то иначе отмахиваться от демонов очень накладно по мане, да и пытать демонов им весьма удобно. Он их буквально разъедает, повреждая энергетические слои души. Есть у этого артефакта и минус. Если его коснется хоть кто-то кроме хозяина, то он утеряет все свойства, и потому, приходится его беречь, дабы не остаться против демона с пустой железкой. Ятаган ушел в левую руку, тогда как правую руку занял зачарованный бронзовый клинок с серебряной полосой по долу. Против нежити серебро первое дело, а тратить силы на обрыв каждой ниточки, что привязывает к телу нежити псевдодушу, Марок не хотел. Первый шаг внутри незачищенного квадрата из рябиновых кустов, и Марок закрутил такую карусель, что идущие за ним маги только и могли, что рты пораскрывать. Ни один человек не в силах повторить то, что выделывает этот полубог. Все же, снести голову скелету пинком довольно трудно, а когда подобное проделывают с довольно продвинутым капитаном зомби, начинаешь понимать, насколько силен был удар ноги. Меч с серебром и вовсе не ведал отдыха. Если бы он не был зачарован на прочности поддержания остроты лезвия, он бы давно затупился, а то и развалился на части от тех перегрузок, которым подверг его полубог. И это далеко не все, на что он способен. Видели бы вы, что он делает с копьем. С удовольствием прокомментировал Хиара двум побратимам. Он под чарами ускорения, не пойму, пытался унюхать магию Креол. Не получилось, ведь ее там не было. Хаэм, неопределенно хмыкнул Хиара. Отменный воин, никогда ничего подобного не видывал, ошарашенно смотрел на рубящего всех вокруг Марака, Шамшуддин. А ведь воин успевал зачистить всю погонь так, чтобы никто не успел добраться до магов. Он хотел, чтобы они сохранили все свои силы на штурм дворца Эна, где и засели все главные виновники такого положения города. Говоришь, с копьем еще лучше? Намного, Шамшуддин, намного лучше. Тогда, жалко, что у него в руках не копье, хмыкнул Креол, увидевший подбирающегося к ним троим зомби, притворившегося мертвым. Марок как раз закончил с теми, кто оставался в квадрате, Когда из-под ногтей черноволосого чародея появился свет готового к выпуску заклинания, но даже он не успел. Серебряная вспышка пронеслась через пространство, и кончик проткнувшего череп меча показался из-за лба вскочившего в атаку зомби. Нежить рухнула на земь, теперь совсем уж мертвая. Даже дважды, а Креол только и смог, что тихо выругаться. «Чрево Тиамат, я же говорил, поберегите силу, еще понадобится», — буркнул Марок и, выдернув меч, пошел к следующему квадрату, что находится на прямой линии ко дворцу Эна. Чего они все не заметили, так это того, что смотрящие с крыш домов люди замерли, глядя на их бой, и когда последний зомби сдох, взвыли в экстазе. Даже бои стражи не возымели подобной популярности, но там была просто работа, тогда как здесь, искусство меча вышло на какую-то запредельную высоту. Впрочем, магам было совершенно не до того. Они перешли в новый квадрат, и снова круговерть боя, закончившаяся буквально через минуту, слишком мало попало нежити в этот квадрат. Следующий и вовсе оказался пустым. Только один слабый демон в виде мерзкой, но резвой сороконожки, которого Марок разрубил на запчасти ятаганом борзой, и все. Весь бой длился жалких 4 секунды, и ни один из магов оказался не в силах увидеть ни одного движения, настолько велика была скорость. Просто в пространстве мелькнуло две молнии, и одна стала Мароком, а вторая разлетелась на три части, уделывая все вокруг отвратительно желтой маслянистой жидкостью, заменявшей ей кровь. Поход продолжился, и на шестом квадрате, едва ли не полностью заполненном зомби и скелетами, даже Марок почувствовал небольшую усталость. Там, где стража справлялась в 40 копий с посеребрением, ему приходилось обходиться одним лишь мечом. Хорошо хоть нежить едва шевелилась, даже медленнее обычного человека. Но даже так, если отвлечься и не доглядеть, то вполне можно оказаться затоптанным. Концентрация отнимает довольно много сил, так что Марок решил, что время есть, и можно отдохнуть. Есть хотелось сильно, но принимать пищу в окружении огромного количества трупов разной степени разложения оказалось просто отвратительно и мерзко. В общем, он решил, что обойдется, с некоторым внутренним сопротивлением запихнув себе в рот часть лепешки с вареными волокнами мяса. Проглотил с трудом, и более есть не стал. Зато Креолу все эти трупы оказались по боку. Он с огромным удовольствием уминал орехи в меду, что выдал ему Марок, глядя на протянутую руку чародея. И даже один вид, с удовольствием уминающего сладость Креола, вызывал безотчетные порывы к рвоте. Однако, как бы там ни было, а выносливость свою Марок восстановил, и отправился дальше. Следующий квадрат снова оказался пуст, и даже демонов там не оказалось. Тьфу, надо было тут остановиться, выругался воин, но лишь покачав головой, отправился дальше. Им понадобилось всего пара часов, чтобы добраться до дворца, считая от перерыва на отдых, и вывалившись на площадку перед входом, они резко затормозили. «И кто же это к нам пришел?» – ехидненько проговорил высокий и жутко худой мужчина. «Мастер Лакот из Сиппора!» – возмущенно воскликнул Креол. «Ты его знаешь?» – вопросил Марок. «Еще бы мне его не знать, любимейший из друзей моего учителя, этого смрадного выблка Халея. Если его поганая душонка вообще в состоянии чувствовать хоть что-то, конечно, он время от времени навещает дворец Халея. Мастер некромантии, Хаэм, я передам твоему учителю твои ругательства в его адрес», — садистски улыбнулся Лакот. «Впрочем, утешься тем, что тебе уже будет все равно, ибо сейчас ты умрешь, вместе со своими друзьями». Над руками мага появилась дымка заклинания, но никто даже не дернулся. Хера, вставший в защиту, решил по примеру своего учителя, что лучшая защита – это нападение, и выдал полсотни малюсеньких заклинаний света, вроде простейшего светлячка, но сделал это не последовательно, а пучком. Подобный вид защит, призванный не столько защищать, а провоцировать срабатывание вражеского заклинания задолго до того, как оно доберется до цели, было одной из придумок самого магистра Гешбара, и во всем Шумере более никто не умел пользоваться подобными заклинаниями лучше самого изобретателя. Тому же он учил и своих учеников. Пока Хиара занимался защитой, Марок, недолго думая, швырнул во врага меч с серебром, а следом за ним, пока некромант отвлечен, выдал более десятка небольших молний, в попытке снять с него хотя бы часть защитных полей. Одну личную защиту снял меч, еще одну молнии, но Лакот успел поставить нормальное защитное поле, пелену смерти. Защитно-атакующее заклинание, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться, сгниешь за секунды. «Чрево Тиамат!» — взревел Креол. «Расходимся!» Он этого не видел, но маги кивнули и разошлись кто куда. Марок, например, кувырком ушел из-под заклятия некроманта, и луч смерти пролетел почти в метре от него. Шамшутдин чуть присел и вырвал из площади несколько здоровенных камней своим телекинезом, одним из которых прикрылся от заклинаний мага, и второй раскрошил, начав швыряться его кусками в противника. Тому это, к слову, совсем не понравилось, но в данный момент он просто не мог сделать с Шамшутдином хоть что-нибудь. Лакодом вплотную занялся Криол, выдав огненное копье в полную мощь и едва не пробив защитное поле некроманта. Собственно, поле не продержалось и секунды после этого, дух воды добил его здоровенной заостренной льдиной, и выпущенное следующим заклятие Криола снесло некроманту голову. Против заклятия стального кинжала нужно что-то большее, чем остатки ориентированного на противостояние чисто энергетического свойства магического поля. Первого противника пишем на Криола, хмыкнул Марок. Да, этот мой, самодовольно высказался чародей, снова задирая нос. Пошли дальше, ухмыльнулся Хера. Именно он первым ступил под своды дворца Ина, и именно он едва не отдал душу богам, потому что в него прилетело сразу с десяток копий. Благо, что их отбила личная защита, не так давно освоенная с огромным трудом. Непростое заклинание, особенно для тех, чье сознание ориентировано на гидромантию и геомантию, а именно таким чародеем изначально и являлся Хера. Все же, некоторые заклятия даже из магии слова, сильно зависят от ментальности мага. Он и моргнуть не успел, как через него перемахнул здоровенный тигр, и моментально увеличившись, снес оба ряда зомби-солдат своим телом. Дух привычно отработал когтями, добивая нежити, только после этого обернулся. Его хозяин вошел в помещение и довольно осмотрел его труды. «Молодец, Гор, умница!» Марок погладил его по холке и еле успел убрать руку, не то получил бы по кисти хвостом от уже взрослого духа. Ментально Гор уже подросток, и потому совершенно не терпит к себе подобного отношения. Все равно, молодец. Улыбку в голосе шамана различили все. Хиара с некоторым сомнением осмотрелся, и очнувшись, стал начитывать новую личную защиту взамен утраченной. «Повезло», — буркнул он, глядя на валяющиеся у входа копья. «Повезло», — согласился Марок. «Может, доспех духа повесишь? К тебе, Криол, это тоже относится». «Сам разберусь», — отмахнулся черноволосый маг. Хиара же, наоборот, накинул защиту, но выбрал для этого бронзовый доспех. Парень мог творить просто чудеса с этим заклинанием, тогда как другие только и могли, что защититься им от физических повреждений. Хиара же умудрялся с его помощью становиться чуть быстрее, чуть сильнее, при этом совершенно не теряя его главного свойства. Изрядные способности к магии земли дали ему возможность пользоваться незадокументированными возможностями заклинания, управляя им напрямую. Ладно, идем уже. Как ни странно, но верхние, надземные палаты оказались совсем пусты, разве что они нашли полусгнивший труп одного раба в небольшой подсобке с инструментом. Он там пролежал никак не меньше недели, и магов совсем не заинтересовал. Труп и труп, не ходит, не кидается, ну и ладно. Только Хиара он показался странным, особенно в свете наличия тут некромантов, которые редко оставляют подобный материал невостребованным. Но и он промолчал, пожав плечом. Пришлось идти дальше. Спуск вниз оказался усеян нежитью, и тут снова вступил Марок на пару с Гором. Это даже боем назвать трудно, потому что они буквально расшвыривали зомби, словно те ничего не весили, и вообще больше походили на мух, раздражая лишь неуместным жужжанием, и не более того. Особенно расстарался Гор. Дух тигра буквально рвал их в лохмотья, разрывал на части и уморительно порыкивал при этом. Ни Шамшутдин, ни Криол раньше не сталкивались с подобным использованием духов зверей, а потому внимательно наблюдали. Мало ли когда встретиться на узкой дорожке с шаманом подобного направления, хотя их немного восхитила работа этого дуэта в паре, что тоже нельзя не отметить. Первый подземный уровень зачистили на удивление удачно и быстро, и только собрались спускаться на второй, как Хиара почувствовал, что его личная защита исчезла, а самого впечатала в каменную стену, выбивая дух. Он с трудом приоткрыл глаза, в которых все буквально плыло, и увидел мельтешащее пятно, орущее благим матом мельтешащее пятно. Криол, чрево Тиамат, изгнание, быстро. После этого Хиара отключился. Даже более крепкий организм мага не смог выдержать нанесенных повреждений. Марок никогда в жизни не выжимал себя настолько, как в этом бою. В противнике ему попался не какой-то низший демон, а сынок самого козла лесов, шапник Гурата. Этот архидемон-андрогин понарожал сверхсильных и сверхбыстрых тварей в огромном количестве, и именно из них состоит гвардия Ленга. Двурогие, так их называют, демоны из господ, что по сути, вторая лесенка в иерархии Ленга, если не считать самого Эзактота, не архидемоны, но сыны одного из них, что само по себе ставит их на весьма высокую ступень силы. Шапник Гурат родил их ровно 1000 и хорошо, что не больше. По виду, натуральные сатиры, только на предплечьях растут лезвия, что режут хоть камень, хоть металл. Практически неуязвимые твари, единственным способом убийства которых считается укорачивание на голову. Учитывая, что их шкура свободно выдерживает попадание стрелы в упор из боевого лука, что куда сильнее выстрела из пистолета, то отделить голову подобной твари весьма проблематично. Радует во всей этой ситуации только то, что призвать эту тварь сложно, а удержать в повиновении еще сложнее. Какой псих призвал его, непонятно, но почему двурогий до сих пор не уничтожил город полностью, неясно вдвойне. Шам, шут, Дин, притормози его, выхватывая мгновение, орет Марок. Удары двурогого сыпятся настолько плотно, словно полубог сражается не с одним противником, а с четырьмя. Скорость твари просто космическая, и только выкладываясь в полную силу, и приложив магию времени, вроде заклинания ускорения, Марок едва успевает отбиваться. Улучив мгновение, Шамшуддин всадил по двурогому кирпичом, да на такой скорости, что тот едва не пробил звуковой барьер, разрушившись до состояния пыли. Креол, сведя руки перед собой, сдавливал что-то совершенно невидимое, и орал заклятие изгнания. По его лицу было видно, насколько маг зол, ведь оно слегка потемнело, то ли от прилива крови, а может и действительно от злобы. Между ладонями заплясали потусторонние огоньки. Марок крутился как мог. На его зачарованных на крепость мечах появились зазубрины, которые даже магия не могла убрать сразу. Лезвия двурогого буквально вминали зачарованный металл, благо что хоть не разрезали. Подобные повреждения магия убрать уже не могла. Момент, когда Ятаган Барзай приказал долго жить и развалился на части, едва не стал последним в жизни потомка Титана, но Марок напрягся еще сильнее и выдал нечто совсем уж из разряда невозможного, увернувшись от удара, который заметить был просто не в силах. На одной лишь интуиции он выскочил из-под удара и даже успел задеть ногу демона мечом, но кожу не пробил. Слишком неудобная позиция, силу не приложить, а одной лишь скорости оказалось маловато. Малюсенькая царапина затянулась едва ли не в тот же момент. Гор, не лезь, убьет. Рыкнувшийся на демона дух в последний момент успел затормозить, но все же отвлек двурогого на мгновение, которого хватило Шамшуддину на удар разогнанным кирпичом. Демона снесло с места этим ударом, словно сам Мардук спустился с небес и пнул его в пузо. Тупой демон очухивался целых 3 секунды, а в бою это огромное количество времени. Марок выдал замедление времени, одно из 5 освоенных заклинаний магии времени, и вложил в него около 1/4 всей оставшейся маны, а это резерв опытного мастера, все-таки. Двурогий стал медленно дергаться на полу, стараясь стряхнуть липкую паутину, что вырвало его из привычно ускоренного ощущения мира, и кинуло на самое дно реки времени. Этих секунд, пока он боролся с магией полубога, хватило Шамшуддину. Он буквально облепил двурогого крупными обломками кирпичей и каменного пола. Креол продолжил орать заклинание изгнания, и до завершения ему осталось 5 секунд, но Марок вдруг отчетливо понял, не успеет. Взгляд мгновенно выхватил Хиара, лежащего в пыли у стены. Из разбитого черепа вытекала кровь, но жизнь в нем ощущалась. «Бегите!» — приказал Марок Шамшуддину и Креолу. Понимания не встретил, оба посмотрели на него, как на имбецила в последней стадии, и продолжили делать то, чем занимались до этого. Кушец, побелевший от напряжения кожи и вздувшимися венами, Креол, орущий и злой, как 1000 чертей, вдруг отозвались в сердце воина какой-то теплотой. Не сбежали, не бросили. Свои люди, воины. Рывок на пределе сил, в который Марок вложил всю поистине огромную физическую силу тела, всю магию, все эмоции, вообще все, что было за душой, пусть и куда более сильной душой полубога. Двурогий уже скинул с себя замедление, начал вскакивать на свои здоровенные копыта, когда зачарованный медный меч вошел в его тело, как раз на 2 миллиметра выше странного, фонящего магией ошейника. Удивленная голова двурогого взвелась в воздух, и туша просто рухнула на каменный пол, заливая все вокруг фонтаном черной крови. Марок не смог удержаться, и тем более остановиться. Его остановила только стена, в которой остался вдавленный на полметра силуэт человека. Меч разлетелся на куски, даже влитая напрямую мана не помогла ему остаться невредимым. А ведь ее морок не пожалел, сам остался практически пустой, вложив все в удар. Креол все же дочитал заклинание, но использовать его уже не пришлось. Просто ни на ком. Двурогий полностью и бесповоротно мертв, так что он просто подвесил его на ауру, оставив до лучших времен. Все равно, место освободилось, когда использовал огненное копье. Надо же, выжили, задумчиво почесал в затылке Кушет. Сам удивлен. Если бы ты не придержал этого урода на месте, мы бы тут все полегли, качнул длинноволосой головой Креол в ответ. Может и так, но если бы не морок. Пф, отвернулся чародей. Он понимал, что он был бы мертв, даже мертвее мертвого, но признавать подобное вслух, да никогда. Проверь, может он еще жив, попросил Шамшутдин, показывая пальцем на выдавленную в камне фигуру человека. Вряд ли, хм, судя по ауре, живой еще, удивился Креол, подойдя поближе. Ну, тогда погоди секунду, выдерну его, подлечишь. Попробую, исцеление на ауре есть, кивнул чародей. Раздался хруст костей, вытаскиваемого из камня воина, а потом и тихий стон. Даже его сверхкрепкое тело не выдержало удара, некоторые кости сломались сразу во многих местах, не говоря уж про повреждения внутренних органов. Так что, как только он выпал из стены, извлеченный Шамшутдином, то тут же оказался в нежных руках заклинания исцеления. Креол не поскупился на ману, и кости стали моментально вставать на свои места. Внутренние органы начали приходить в порядок, и лишь на ауре еще оставались расплывающиеся отметины уже исчезнувших повреждений. Исцелять полубогов так же тяжело, как и нанести им ранение, так что Креолу пришлось от души вложиться в чары. И даже так он не смог исцелить воина до конца, просто мана закончилась раньше, но этого вполне хватило. Он очнулся, и даже пришел в себя. Поняв, что вот-вот настигнет боль, когда шок пройдет, он отобрал у Креола свой накопитель, и вытянув оттуда ману, тут же исцелил себя полностью, успев буквально в последний момент. На удивление, когда он исцеляет себя сам, тратится самый минимум маны, а когда кто-то другой, то максимум. Его мощная, плотная аура отвергает внешнее вмешательство, каким бы оно ни было, хоть агрессивное, хоть исцеляющее. Такова часть его наследства, его крови, пришедшей из далеких земель Пелопоннеса. Едва закончив с собой, он огляделся и увидел Хиара. Тот все так же лежал у стены с проломленным черепом и медленно истекал кровью. Только теперь он был завален мусором и пылью, а прямой подход к нему перегородила балка, упавшая с потолка. «Шамшутдин, помоги», — попросил Марок. Через пару секунд балка оказалась отодвинута, а тело приятеля оказалось прямо у ног воина. Исцеление легло на ауру боевого мага без сопротивления, тут же приводя его тело в норму. Он очнулся буквально через минуту после этого и со стоном уселся. «Что это вообще было?» — выдал крик души Хиара. «Двурогий, демон Ленга из господ, сильная и быстрая тварь. Хорошо, что тупая. Ты уверен, они же неуправляемы совершенно?» — удивился Хиара. «Абсолютно уверен. На нем какой-то ошейник был. Наверное, как раз для управления», — крикнул Креол из-за куска стены, валяющегося прямо перед останками демона. «Тащи сюда, только руками не трогай», — крикнул Марок. «Лучше сам иди сюда». Когда трое магов подошли к останкам, Марок еще успел заметить, как Креол прячет в свою сумку склянку с кровью чудовища, а на лице у него самое невинное выражение, какое только можно представить. «Ты бы ему руку, что ли, отпилил? Может, артефакт какой изготовишь, или еще что?» — посоветовал воин. «А сам чего? Да я только пришел», — возмутился Марок. Он присел около стены и тоже набрал в одну из пустых склянок немного крови, всего пару литров. Демоническую кровь можно использовать не только во всяких ритуалах, но и в призывах, особенно темных духов. Есть у них такая особенность, они кровь обожают, а за столь сильную кровь демонического создания некоторые мерзопакостные духи Палмира перевернут. Так что выгода для шамана видна невооруженным глазом. У него в цепи духов, как он назвал свой артефакт, в котором живет его свита, имеется один темный дух, но он даже на старшего не тянет, слабосилок, пусть и довольно полезный, дух снов, с помощью которого можно насылать плохие сны, или контролировать свои кошмары. Сам Марок пользуется только второй возможностью, но и про первую помнит. На всякий случай, имеется также и сильный темный дух, но тому уж точно этой демонической крови перепадет, без вариантов. Все в рамках контракта, так сказать. Закончив с кровью, он ухнул в астрал, осматривая остаточные волны от смерти существа подобной силы. Параллельно, он впитывал ману из ближайшего потока, заполняя резерв. Маны земли вокруг просто море, бери да пользуйся. Более или менее подзаправившись, он выпал в мир и огляделся. Креол упорно возился около лапищи демона с костяным лезвием на ней, а остальные сидели в медитации. Собственно, Креол сразу же добрал недостающее из накопителя, а потому сейчас занимался подобной фигней. «Как думаешь, почему не нападают?» — тихо спросил Марок. «Думаю, заняты сильно. Надо бы зайти на огонек, отвлечь от дел злых да кровавых. Как мыслишь? Надо бы. Дождемся Хиара и Шамшуддина, да и пойдем. У тебя оружия больше нет, ножи есть, но они и в подметке не годятся мечам. Имеется наконечник копья, уже зачарованный, но без древка. Хотел из железного дерева сделать, но не успел пока что. А Ятаган вообще жалко до слез. Мда, пошлепал губами Креол. Хороший был артефакт. Новый делать придется, уныло вздохнул Марок. Он на предыдущий угрохал 2 недели, и ковать его еще раз не имел ни малейшего желания. К тому же, в тот раз умудрился сильно обжечься зачарованным металлом, и потом еще месяц исцелялся. В общем, не самые приятные воспоминания. Значит, теперь магией? Заинтересованно спросил Креол. Угу, видимо. Или кулаками, как придется. Ну, посмотрим. О, очнулись. Кивнул на вышедших из медитации магов Креол. Отлично. Время, чую, поджимает. Надо идти. Все 4 собрались, 3 накинули на себя личные защиты, а Шамшуддин обошелся телекинетическим щитом. Так и пошли на 2-й подземный этаж. Освещенные факелами, а кое-где незнакомыми светящимися кристаллами коридоры сменяли друг друга залами, комнатами и камерами, с запертыми в них людьми. Иногда попадались трупы как животных, так и людей. А перед входом в дальнюю залу, некогда бывшую зернохранилищем, причем зачарованным на сохранение определенной влажности и температуры, магов ожидал сюрприз. Слева стоял труп бывшего Эна, а справа заместитель Эна, живой. И вот что странно, на такие должности в принципе не могут попасть маги, то есть совсем никогда, законодательно. Однако вот он, заместитель Эна, совершенно точно маг, если точнее, то демонолог, сильный мастер, опытный, еще немного и магистр. Наконец-то вы пришли, мне как раз не хватает несколько жертв, приятно улыбнулся Харас Вавилонский. Креол чуть наклонился и заглянул в залу. Десятки и сотни трупов развешаны по стенам, имеются и живые, которым не повезло еще сильнее, чем мертвым. Светящиеся фиолетовым светом линии, в некоторых местах словно уходящие в никуда. Нормальный человек, оказавшись в этом помещении, потерял бы разум очень быстро, слишком уж силен был фон, подавляющий саму жизнь магии демонов. Креолу просто не хватило опыта, чтобы опознать будущий ритуал мгновенно, так что он только задумчиво стал раскладывать его на составляющие. Что бы ни говорили про Халаяджи Биша, как бы ни поносили, но одно точно, учить магов он умеет. Буквально через минуту до Креола дошло. «Ты хочешь призвать адского духа?» «Нет, адских духов», — заменил Зиккурат жертвоприношением. «Да ты сумасшедший! Вот почему тут оказался двурогий», — повернулся к соратникам Креол. Он был столпом призыва. «Только почему он один?» — несколько растерянно договорил молодой чародей. «Непонятно. Потому что я стану вторым, иначе не смогу повелевать призванными. Ты, мальчик, неплох, быстро все понял. А теперь скажи, для чего же мне вы?» «Ну, это совсем просто», — фыркнул Креол надменно. «Наши тела и души станут идеальным проводником и столпом, ведь мы маги». Именно так, многоуважаемый Халай действительно воспитал превосходного ученика, хоть и ругает тебя в каждом разговоре. Впрочем, больше не будет. В следующее мгновение в сторону молодых магов полетела едва видимая волна звукового резонанса, но ей навстречу пошла точно такая же, только самую каплю посильнее. Креол не поскупился, вложил в нее маны, как в доспех, и потому не только пересилил заклятие старшего демонолога, но и шарахнул по нему остатками своего заклинания. Правда, шарах получился чуть сильнее обычного удара кулаком, но и это неплохо, так-то. «Знаешь, что, Харас Вавилонский, не быть тебе живу», — серьезно взглянул на мага-воин, сжав свои кулачищи. Его цепь духов словно бы сама снялась с шеи, взлетев над головой, вспыхнула разноцветными огнями, колыхнула астрал, словно взбивая тесто, и погасла, моментально вернувшись на место. «И все?» — ехидно воскликнул Харас, а потом взорвался изнутри. и все», — буркнул Марок, вытирая его кровь со своего лица. «Возвращайся. Одна из тварей астрала, что бороздит этот океан энергии даже не веками, тысячелетиями, 5 лет назад побежденная молодым шаманом, безо всякого удовольствия вернулась во вспыхнувшие звено цепи и свернулась в клубок. Когда-то этот могучий дух вражеской крови был очень слаб, но откормившись на очередном поле боя, где кровь лилась в огромных количествах, он стал весьма могуч. Он остался на этом поле, и стал заставлять людей, что туда попадали, драться на смерть, проливая кровь, и тем самым даруя ему питание и силу. Много позже, когда то поле стало проклятым и его просто перестали посещать, дух отправился дальше путешествовать по астралу и нарвался на Марока. Он попытался принудить его убивать, но был пойман сам, и поставлен на службу, с условием, за службу свою, забирать часть крови врагов Марока. Однако служить будет до смерти шамана, полной и бесповоротной, пока душа не покинет это тело. Дух согласился и пока что не жалел. Пусть это был первый раз, когда он вообще вышел из своего домика и получил плату, но и поработать пришлось. С огромным удовольствием больного на голову вампирюги, дух отработал какого-то мажонка, и получив свою кровь, точнее ее энергетическую составляющую, был посажен обратно. Это было хорошо. Мысль ушла, осталась приятная эйфория от переваривания полученной силы. «Это что было?» – булькнул Криол, словно не веря своим глазам, глядя на то немногое, что осталось от могучего мага-демонолога. «Темный дух крови, любопытное создание и защита против него нужна специфическая. К примеру, призыв третьего имени подойдет. Обычные щиты оно обойдет и не заметит», – объяснил Марок. «Можно использовать духовный доспех, но дух истощит его за несколько секунд. Силен очень. Да сам ты любопытное создание», — обалдел отмахнулся Криол. Он никогда бы в этом не признался, но в этот момент он слегка побаивался Марока в частности, и шаманов вообще. Даже дал себе слово более полно ознакомиться с этим направлением великого искусства. Слово он сдержит, и станет весьма сильным шаманом, но до этого еще многие годы. Вот не надо этого. Скажи спасибо, а не ругайся, на чем свет стоит. Не то мы бы стали частью призыва адского духа, а до того, стали бы свидетелями очередного призыва двурогого, потому как предыдущего мы убили насмерть. В общем, то еще развлечение нас ожидало, возмутился Хера. Его почему-то сильно задело, что его приятеля обозвали любопытным созданием. Уж кому как не ему знать, как упорно трудится над собой его соученик, потому что он и сам стал учиться во много раз лучше благодаря соперничеству с ним. «Да ладно вам», — примирительно поднял руки Шамшутдин. «Предлагаю прибраться здесь немного, дабы что-нибудь само не сработало, или не учинило массовый подъем нежити, а потом пойти отметить то, что мы все живы. Все же, мы действительно заглянули в списки Азимуа, еще бы немного, и мы бы оказались в них с подписью «Умер в бою». Ладно, что уж там, выпить и впрямь не грех, особенно после такого, согласился Марок. Пожалуй, кивнул Хиара, хоть вино и не любил. Ладно, ладно, но чур, платим по-честному. Криол все же перестал хмуриться и изобразил нечто, похожее на улыбку. Уборка, если так можно обозвать дезактивацию ритуалов, продолжилась почти час, и только после этого маги добрались до тела демона. С изрядным трудом разделали его в 4 руки, разделив между трудящимися Криолом и Мароком, остальным подобные вещи просто без нужды, тогда как эти двое вполне могут использовать части тел демонов к вящей славе искусства. И даже они смогут применить подобные материалы не раньше, чем через несколько лет. Маги вышли из дворца и только на рассвете, когда стража дочищала последние квадраты, по пути зашли в пару, еще не очищенных, и быстро добили нежить магией, не встретив ни одного демонического животного. Вышли из священного квартала вместе с восходом солнца, да и стража высыпала из ворот всего через 10 минут после них. Сказать, что толпа встречала своих героев радостно, это ничего не сказать. Люди кричали, кланялись, старались прикоснуться, чтобы заполучить хоть каплю небесной благодати от овеянных ею воинов и магов. В общем, хаос стоял такой, что словами не передать. А вот жрецы, закончившие молебен, расходились по храмам слегка пошатываясь, все же полсуток простоять в молебне, это непросто. Нужно ведь не просто повторять одни и те же фразы молитв, а именно молиться, то есть сохранять постоянный ментальный настрой, что крайне тяжко. Но они справились. Марок, к примеру, был полностью уверен, что если бы не их молитвы, то и без того космически быстрый и сильный двурогий раскатал бы его по камням подземелья моментально. То есть демон был ослаблен, как раз из-за молитв жрецов и прочих людей. Было у него также подозрение, что из-за той ряби в астрале, что порождали молящиеся священники, мог бы и призыв сорваться, но все равно хорошо, что до него так и не дошло, хотя бы потому, что они четверо его бы не пережили. Ну и где тут можно выпить? Поинтересовался Хера. Вон там харчевня, должны и наливать, пожал плечом Шамшутдин. А то, что сейчас наверное ни в одном доме свободного человека не найдешь, тебя не волнует. Все там, у священного квартала, пялится, махнул рукой за спину Хера. Хаэм, не подумал. Пришлось согласиться Кушиту. Уж очень довод оказался убойным. Может, у рабов, что вы привезли, еще что-нибудь осталось? Вы все выпили, зевнул Марок. Он на ходу сдернул с себя удобную некогда рубаху и обвязал ее остатки вокруг бедер. От удара, погрузившего его в каменную стену, большая часть его одежды пришла в полную негодность, включая сапоги, рубаху, жилетку. Благо, что штаны выдержали, все же не зря вышивал руны и зачаровывал. А то сейчас было бы совсем неудобно. Да и много мы не брали. Все же по заданию ехали, а не на отдых. Ладно, пойдем, разбудим рабов в харчевне, пусть несут, что есть, а хозяева, как вернутся, подтвердят заказ. Солнце вставало над городом, а четыре мага, слегка пошатываясь от усталости, шли пить. Марок еще успел подумать, что именно сейчас, вот в этот самый момент, он чувствует себя удивительно живым и невероятно счастливым, как перед ним от пинка открылась дверь харчевни. Следующие три дня выпали из памяти. К выпуску, который случился у Марака с Хиара в один день, последний изрядно прибавил в силе, уверенности и профессионализме, а первый – в силе, профессионализме и понимании своего пути, уверенности у полубога и так на десятерых. В гильдию они вошли вместе, болтая о разных пустяках, зарегистрировались как подмастерья, только один как боевой маг, и его сразу приписали к армии императора Инмеркара II, а второй как охотник на чудовищ. У него была своя фишка. Вместо Илькума, когда подмастерей отправляют служить в разные города и решать проблемы города, охотник должен раз в полгода брать задания, которые вывешиваются во всех отделениях гильдии. Все они сформированы из просьб людей на местах, и там может оказаться все, что угодно. От ватаги разбойников, до демона. Бывают и международные задания, когда нужно отправиться к черту на рога, и под закамуфлированным прицелом дружественных соседей, сделать дело, выжить и желательно вернуться. Но самое поганое не это, а то, что верховный маг может одним лишь своим приказом отправить любого охотника на любую миссию, даже такую, как убийство вражеского архимага, или нечто подобное. И он так делает, когда нужно избавиться от кого-то. Чтобы избавиться от такого риска, нужно стать мастером магии, что само по себе сложно и при всех созданных Мароком заклинаниях, он пока что явно к такому не готов, хотя бы потому, что его шаманская магия на магию слова не перекладывается ни в какую. Измучился, но смог переложить лишь несколько заклинаний поддержки, а самое вкусное так и осталось прерогативой форм, но не слов. В принципе, магистр Гешбар вовсе не враждует с Верховным, он его учитель, и ученику магистра нечего волноваться, только Марок в такое просто не верит. Слишком много слухов о Верховном, и тех, кто мог бы со временем занять его место. Исчезают они, погибают и прочее. Закончив с регистрацией, Марок взял сразу пять заданий с каменной стелы в холле башни гильдии, и попрощавшись с Хера, отправился на выход. Пять заданий, это 2,5 года Илькума. Первое задание оказалось очень далеко, оплатить за телепортацию нечем. Сам он на такое расстояние и без точных координат переместиться не мог, да и вообще, освоил с трудом только короткий телепорт в зоне видимости на случай, если не увернуться и не защититься будет невозможно. Получались телепорты из рук вон плохо, и маны жрали, как не в себя. Конечно, с опытом пришла некоторая легкость в использовании, но затраты все равно ощутимые, словно не простенькое заклинание горячей телепортации, а качественный огненный поток кастует. Просмотрев другие 4 задания, умилился. 2 из них оказались прямо тут, в Вавилоне. И чего сразу не посмотрел, увидел, что дело в пропаже людей, и сразу сделал стойку. Еще одно задание оказалось севернее, в тех районах, где сиуты жнут. Туда пойдет потом, затем следующее западнее, днях в 5, ну и последнее, оно же первое, будет последним. Решив все для себя, Марок отправился к Ину. Градоправитель Вавилона принял его высокомерно, даже нагло. «Стой там, маг», — приказал Энн, когда Марок зашел в его рабочий кабинет. Он возлежал на мягких подушках, пил нечто душистое, пахнущее цветами и травами, параллельно рассматривая таблички. По щелчку его пальцев со спины к полубогу подошли двое стражей и показательно приложили бронзовые наконечники копий на его плечи. «Стою, Энн, ты всех гостей так встречаешь?» «Нет, только магов», — хмыкнул градоправитель. Худой, остроглазый, все лицо изрыто морщинами, создавая странное впечатление, будто на нем оставили свои следы все грехи человеческие, какие только возможно. На удивление отталкивающее лицо, все это полировал хищный взор темных глаз. «Ты ведь знаешь, что это незаконно», — поинтересовался подмастерье. «Все вполне законно, я ведь не нападаю», — ухмыльнулся он и был прав. Маг ухмыльнулся ему в ответ и чуть дернулся. Единственная личная защита пала, а вот теперь напал. Звуковой резонанс раскидал обоих стражей по стенам. Сами стены тоже слегка пострадали, но не фатально. Это заклинание у Марака выходило хорошо для подмастерья, но и только. «Нужно тренироваться, нужно очень много тренироваться. А теперь поговорим нормально», — спокойно проговорил полубок и нагло уселся на одну из подушек, откинувшись на стену. За пару минут начитал пару личных защит и повернул глаза на Эна. Тот сидел как-то сжато, больше не прихлебывал из чаши и явно чего-то ждал. Мараку на это было откровенно плевать. «У меня тут задание от гильдии. Осмотри, завизируй начало выполнения и дай стражников сопровождение», — зевнул маг. «Он со вчера не спал толком. День все-таки важный. Ты их убил», — вдруг сказал градоправитель. «Нет, пока что. Ты их убил и теперь тебя казнят». Вдруг его лицо сделалось действительно страшным. На нем появилось возбужденное ожидание, а в ауре вдруг проскользнуло нечто чужое, как минимум нечеловеческое. «Посмотрим. А пока что, давай вернемся к заданию», — спокойно проговорил маг. «Как пожелаешь», — с каким-то даже удовольствием кивнул мужчина. Он просмотрел задание, шваркнул оттиск печати и кликнул одного из стражников, приказав проводить мага до места. Полубок поднялся, поправил этакий рюкзачок с одной лямкой из ткани белого цвета и потопал за стражником. Пока спускались, обновил на ауре заклинание звукового резонанса, исключительно на всякий случай. На жезле их еще три штуки, но на ауре Марок старается хранить нечто вроде джентльменского набора на все случаи жизни. Тоже заклинание полета, телекинеза, так как в навыке подвижек нет совсем, все некогда этим заняться, несколько видов отталкивающих заклинаний, щиты и доспехи, в том числе стихийные, несколько редких заклинаний, вроде всесокрушающего меча, хоть они и занимают довольно много места, но того определенно стоят, абсолютная защита, ну и так, по мелочи, вроде заклинания твердой иллюзии. Конечно, в жезле тоже хватает сюрпризов, что уж там, так что расставаться с ним никакого желания нет. Стражник вышел из дома Эна, где тот обычно принимал просителей, и отправился по улице в сторону реки. Около получаса они шли, и маг расспрашивал стражника. И все же интересно, какое было бы у стражника лицо, если бы он все же вошел в кабинет Эна и увидел то, что произошло со стражей внутри. Когда все это началось, около месяца назад, первой к страже обратилась торговка. Ее подвал обвалился и муж упал прямо в получившийся колодец. Его так и не нашли. Туда спустилось пятеро стражников. Их тоже больше никто не видел. А затем исчезла и сама торговка. А остальная семья, бездетна она была. Жалко бабу, но с другой стороны, кто бы их ни похищал, детей не тронул. Нету их потому что, логично, с внутренним сопротивлением кивнул маг. Конечно, хорошо, что дети не пострадали, но ведь их у женщины не было. И искать тут хорошую сторону в принципе странно. Семья погибла, пятеро стражников тоже. Точнее исчезли, не нужно бежать впереди паровоза и делать выводы без доказательств. Да, а потом опустел дом напротив. Глиномес был, молодой парень, тоже без семьи. Поняли, что исчез, только потому что лавку не открыл поутру третьего дня. Почему думаете, что исчез там же, в дыре? Может уехал, все вещи на месте, даже деньги в тайничке под полом. И что, не повод, варианты еще есть. Ладно, что там дальше? Дальше исчезли несколько шлюх из небольшого борделя неподалеку, замолчал страж, думая о чем-то своем. Дальше, поторопил маг, дальше, ты вот теперь, маг, видимо тоже исчезнешь, пожал плечом стражник, оптимистично, с улыбкой кивнул Марок. Мы пришли, тебе вон туда, показал он на темное, неприветливое одноэтажное зданице. В нем просто чувствовалось что-то эдакое, темное. «Ладно, я пошел, жди, ХМ, 5 часов, если не вернусь, вывешивайте новое задание, но уже с уточнением, что маг не вернулся». «Понял, чего же тут не понять-то?» «Понял», — угрюмо шмыгнул страж, и, достав из своей котомки глиняную бутыль, с чувством полного удовлетворения отхлебнул из нее, потянул отвратным пивом, да так сильно, что Марок поморщился. «Все, ушел». Марок вошел в дом, внимательно все осматривая и обнюхивая. Аура дома оказалась темновата, домового нет и не было никогда, хотя в некоторых домах они явно есть, в тех, где живут маги поколение за поколением, понятное дело. Раз уж магических улик нет, то парень перешел на улики чисто физического свойства и даже кое-что нашел. На ножке кухонного стола отчетливые следы ногтей, словно человека выдернули из-под стола, и тот не смог толком уцепиться. Кусок ногтя, оставшийся после этого, изрядно поднял настроение. Полубог достал небольшую чашу из котомки, поставил ее на треногу, которую нашел тут же, на кухне. В специях надыбал перца и несколько местных корений. Налил воды, покидал в нее найденное, рисуя над водой несколько знаков, а следом, в это странное варево опустился кусок ногтя. Цвет жидкости изменился на красный, один в один, кровь.